заявил Доценский, пытаясь спасти положение. «Я могу прийти и повидать вас. Мне невозможно будет поехать в отель «Бристоль». У меня нет ни малейшего желания провести ночь в одном из ваших отелей. Слишком они жалкие», — возразил Радниц, в то время как Роуз замедлил ход, чтобы остановиться перед русским посольством. «Итак, пришлите мне телеграмму». Он открыл дверцу. Доценский посмотрел на него. Опущенные поля шляпы скрывали ненависть в его взгляде. Он вышел из машины и с силой хлопнул дверцей. Радниц опустил разделяющие стекла. «Граница. И побыстрее», — приказал он Коу. Они достигли чекпоинт Чарли за 5 минут, но не были так быстры, как Доценский, который уже позвонил на пограничный пункт. 2 солдата в меховых шапках уже ожидали их. Барьер был поднят. Машина проехала в ничейную зону. Проверка паспорта Радница заняла довольно значительное время. Офицер, казалось, совершенно не торопился. Радниц ожидал вместе с несколькими американцами, которые ехали в Восточный Берлин, чтобы побывать на премьере опереты. Он видел, как они уехали, но его еще заставили подождать. Наконец, по прошествии 20 минут, офицер поставил штамп и вернул его Радницу. Он сделал знак, что Радниц сможет ехать. Но на его лице сияла какая-то фальшивая, приветливая улыбка. Радниц с глазами, сверкающими от ярости, вернулся к машине. Оба солдата в меховых шапках ожидали его. Они стали обыскивать Роуз, пока Радниц ходил взад-вперед, стараясь согреться. Коу присоединился к нему. Его маленькое желтое лицо оставалось бесстрастным. «Простите, сэр, они интересуются отопительным прибором». Радниц повернулся к машине. «Что вам нужно?» — по-немецки спросил он. Один из солдат направил свет своей электрической лампы на отопительный аппарат под щитком приборов. «Что это здесь такое?» «Это отопительный аппарат. Мы хотим осмотреть его». «Скажите шоферу, чтобы он его вынул». «Вынул?» — злобно проворчал Радниц. «Что вы хотите этим сказать?» «Это же отопительный аппарат. Я же вам сказал об этом. Там внутри ничего не спрятано. Прикажите его вынуть», — твердо приказал солдат. «Мы хотим осмотреть его». Радниц повернулся к Коу. «Вы сможете его вынуть?» «Да, сэр. Но это займет время. А что ж, действуйте». Радниц сел в машину. Он закурил сигару и взял себя в руки, так как знал, что находится в такой зоне, где эти типы в меховых шапках сильнее его. Включив верхний свет в салоне, он стал читать бумаги, которые вынул из портфеля. Оба солдата внимательно наблюдали за Коу, который вынимал аппарат. 20 минут спустя, когда шофер уже заканчивал свою работу, какая-то машина проехала мимо барьера, и Доценский выскочил из нее, чтобы подбежать к Роусу. Он жестом приветствовал солдат, открыл дверцу Роуса и сел рядом с Радницем. Солдаты сказали Коу, что он может поставить аппарат, и удалились. «Я огорчен», — сказал Доценский, — «но это было слишком важно. Я был вынужден задержать вас». «Хорошо. Мы согласны. Мы принимаем ваши условия и заплатим вам $3,5 миллиона за расшифрованную формулу».